Глава первая. В скобках. Кондратьев давно уж лелеял этот план. Пойти в музей на Волхонке. Как он называется? Пушкина? Да-да, Пушкина. Пойти в музей имени Пушкина. Посмотреть статуи, Возрождение, Египет. Есть там также в западноевропейском отделении бюст Корнеля. Он видел его много лет назад, и с тех пор нельзя забыть этого изображения. Небольшой мраморный бюст, дробно иссеченный, поскольку из мрамора изображены кружева, шелк, с маленькой головкой поэта, похожего по задорному виду на мушкетера. Впрочем, трудно не походить на мушкетера, если бородка, подкрученные усы и эпоха, как раз мушкетерская. Чудесный, странно действующий на воображение портрет. Может быть, потому что скульптор сделал его в естественную величину, и видишь, например, щеку героя не где-то на недостижимой плоскости, а рядом, можешь ее поцеловать. Подумать только, щека Корнеля. В конце концов Кондратьев собрался. Да-да, сегодня в музей и так далее. Когда читаешь дневник Делакруа, прям-таки чувствуешь рядом движение физического тела. Это не дневник, а восстановленная заклятиями ума жизнь. Тем страшнее замечать мне, что книга прочтена уже до середины. Он еще пишет свои записи. Он хоть и болеет, но еще, как все мы, думает, что этого смерти с ним не случится. А мне стоит перевернуть некий массив страниц. И вот его уже нет, этого Делакруа, который так любил поесть и писать красками. Это сильный ум, причем рассуждающий о вопросах нравственности, жизни и смерти, а не только об искусстве. И в этом смысле художник этот не возбудил бы у Льва Толстого того смешанного с презрением удивления, которое возбудил у него Чайковский. «Как это можно?» — восклицает Толстой по поводу того, какая ничтожная жизнь. «Только интересы концертов, опер и никакого духовного интереса?» Делакруа всесторонен. Ум его бывает и государственным, и пророческим. Он удивительно интересно говорит, между прочим, о Микеланджело. Тот был все же живописцем, по его мнению, все же живописцем, а не скульптором. Его статуи повернуты к нам фасом. Это контуры, заполненные мрамором, а не результат мышления массами. «Нельзя себе представить, — говорит Делакруа, — Моисея или Давида сзади. У него, когда смотришь на статую в ракурсе, члены выворочены, чего никогда не бывает у аттических статуй». Может быть, у Микеланджело как раз прорывы в иное, не свойственное его веку, туманное романтическое мышление, которое мог бы заметить именно Делакруа? Может быть, он видел те клубящиеся фигуры, которые потом воплотил Роден? Во всяком случае, хочется уберечь Микеланджело даже от такого гения, как Делакруа, рисовальщик львов. Вспомним, кто был тот. Тот, кроме статуи, писал еще сонеты, и был вообще таким, что даже одна маленькая деталь его биографии способна потрясти. Так незадолго до смерти нарисовал он в доме своем на стене сопутствующий поворотом лестницы смерть, несущую гроб. Не закончим сегодняшнюю запись на этом мрачном слове. Лучше вспомним что-нибудь приятное. Что же? А вот что. Однажды, когда я возвращался по улицам, темный, блокированный английским крейсером Одессы, вдруг выбежали из-за угла матросы в пулеметных лентах и, как видно, совершая какую-то операцию, тут же вбежали в переулок. Затем один выбежал из переулка и спросил меня, в тот ли переулок они попали. Как называется? И я помню, что он крикнул мне, спрашивая, «Братишка!» Я был братишкой матросов. Как только не обращались ко мне за жизнь. Даже маэстро, «Браво, маэстро!» — кричал мне болгарин Пантелеев, концертмейстер на каком-то вечере поэтов в Одессе. Но когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече, «Братишка!» Делакруа пишет в дневнике о материальных лишениях Дидро. Философ думал, что это его удел — жить в конуре. Вмешательство Екатерины помогло ему уже на старости лет зажить безбедно, в хороших апартаментах, с мебелью и так далее. Я вспомнил об этой записи у Делакруа, когда шел сегодня по Пятницкой, рассчитывая, хватит ли у меня денег на 200 граммов сахара, и имел ли я поэтому право купить газету. 3 года тому назад, когда жил в этом же районе, было то же самое. Я иногда заходил на улицу, чтобы у кого-нибудь из писателей одолжить трешницу на завтрак. Если прошли 3 года с тех пор, а все то же, то я и могу думать, что это не случайность, а именно удел. Самое дурно меня характеризующее здесь — это сравнение с Дидро. Впрочем, для меня нет никакого сомнения в том, что во мне все же живет некто мощный, некий атлет, вернее, обломок атлета, торс без рук и ног, тяжко ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и себя, и меня. Иногда мне удается услышать, что он говорит. Я повторяю, и люди считают, что я умный. Меня слушает Пастернак, и, как замечаю я с удовольствием, Пастернак, написавший горы прекрасных стихотворений, прозы, переводов Шекспира из Гёте, Пастернак, потрясший Ахматову сравнением дыма с Лакаоном, он слушает меня, автора, не больше как каких-нибудь 200 страниц прозы, причем он розовеет, и глаза у него блестят. Это тот гений. Поломанная статуя ворочается во мне, в случайной своей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно — свою смерть. Не стал читать страницу из дневника Делакруа, представляющую собой целую статью об искусстве, чтобы не прочесть ее кое-как на ходу. Все меньше остается этого дневника. Ему уже около 60 лет. Все, что он пишет сейчас, великолепно по уму и тонкости. Иногда можно обвинить его в желании по-писательски подвести под концовку или в этом роде именно показать себя писателем. Ну что ж, и это получается у него превосходно. Так, восторгаясь одной из картин Рафаэля и чувствуя вместе мое несовершенство, он пишет, что Рафаэль грациозен, даже прихрамывая. Конечно, это явная фраза, концовка, но как хорошо. В дневниках, задуманных специально для того, чтобы из них получилось нечто такое, что будет вскоре печататься и представить для читателей интерес, есть что-то глуповатое. Лучший из дневников — это дневник некоего Пигафетты, секретаря, что ли, экспедиции Магеллана. Собственно, это мореходные записи, в которых встречаются и личные переживания. Между прочим, этот Пигафетта записывает, как однажды, когда все спустились на берег для встречи с туземцами, которые пришли производить обмен, у него не оказалось ничего такого на руках, за что можно получить дары туземцев. Никаких стекляшек или чего-нибудь в этом роде. Однако у него имелась игральная карта, валет. Товарищи над ним смеялись, очевидно, накануне шла игра в карты, Пигафетта проигрался, отдал все драгоценности, которые были приготовлены для обмена, и потом поднял с пола карту. И вот этому Пигафетте за его валета дали больше, чем остальным, чуть не корову, кроме кур и овец. Как этот валет показывает нам весь колорит корабельной жизни этих открывателей?